«И все это время ты молчал», — взревел мастер Ревел. «Ну-ка рассказывай все по порядку, и смотри, не упусти ни одной детали. Действие 1. Поберегись». Я с трудом увернулся от огромного огненного шара, пролетевшего всего в миллиметре от моего плеча. «Сам поберегись», — прокричал я, и послал ответный фаербол. «Не такой большой, но шкуру тоже подпалит порядочно». «И поберегусь», — согласился Невил, сделав элегантное сальто назад. «Мой огненный шар, вернее шарик, не такой уж он и большой, разумеется, искрясь и жужжа, пролетел прямо под ним. Так что еще я могу ему противопоставить, запустить знаменитую огненную птицу? Нет, уже поздно». Невил сделал характерное движение ладонями, напоминающее взмах крыльев небольшой птички, и перед ним появилась огненная имитация птицы. Вообще-то, птицей этот сгусток пламени можно назвать с большой натяжкой, скорее это похоже на зависший в воздухе плоский треугольник со слабо подрагивающими краями. «Ой-ё», только и успел сказать я, прежде чем это чудо устремилось в мою сторону. «Да уж, это тебе не фаербол, от птички так просто не увернуться, она не успокоится, пока не подпалит мне зад». Тут нужны более кардинальные меры, нежели простые акробатические упражнения. Зато теперь, пока Невил восстанавливается после создания птички, у меня появился реальный шанс выиграть тренировочный поединок первый раз за все мое обучение в академии, а ведь уже целых 2 месяца прошло. Между прочим, я торопливо выпустил огненный шар навстречу птичке, который, впрочем, задержал ее лишь на доли секунды. Слабоват он для всего слабоват, если честно. Но что я могу сделать, если мой энергетический уровень так низок, а птица-то приближается? Что же делать? Мой арсенал не так велик. Остается надеяться на энергетический щит. Только выдержит ли он щит? Огненная птица ударилась о мой щит и разлетелась на мелкие искорки, не причинив мне вреда. Но Невил уже восстановил свои силы, а я очень сильно потратился на энергетический щит. Здравствуй, огненный шарик. Фаербол среднего размера, слава богам, с треском разорвался о мою грудь, и меня отбросило на несколько метров. Кажется, битва закончена. Отключился энергетический поединочный купол, и тотчас до нас донеслись уже знакомые мне, как все вместе, так и по отдельности, смешки. Итак, сейчас вы видели типичный пример того, как ни в коем случае нельзя вести поединок. Это нам показал Зак, и пример верной стратегии победителя, это нам продемонстрировал Невил. Опять Шинс издевается. Итак, в конце каждого поединка, по его мнению, я всегда выбираю в корне неверную тактику, неверно строю стратегию поединка, и вообще, ничего не умею. Но ведь это не так, трудно выбрать верную тактику, когда у тебя так мало сил, как у меня. Верная тактика, выигрышная тактика, как говорил наш учитель по этой самой тактике. Я с этим утверждением полностью согласен, вот только выиграть все равно не могу, ни у кого. Мне это известно из самого достоверного источника, от Чиза. К таким неутешительным выводам он пришел после того, как потратил на меня несколько часов в зале малой силы. Все это время мы провели в ожесточенных поединках под наблюдением опытного специалиста со старшего курса, который откровенно проспал весь поединок. В общем, если бы не наша знаменитая огнеупорная ливрея, то быть мне кучкой пепла раз эдак 300. Остальную 1000 раз я бы отделался ожогами уж и не знаю, насколько сильными. Просто я слишком слабый ремесленник. Что уж тут поделать-то, ничего не поделаешь. Даже высший ремесленник Рамиус, и тот разводит руками и виновато пожимает плечами. Какие же ошибки допустил наш Зак? Поинтересовался Шинс. Вот спасибо, очень приятно будет услышать из уст однокурсников, где и насколько я сглупил. Ох уж мне эти их методы обучения. Не нужно было показывать акробатические номера, предположил толстый ученик. Еще бы, конечно, не нужно было. Нормальный человек щит бы поставил, да и в ответку огненную птичку бросил. Но это нормальный. А с моими силами только и делать, что уворачиваться, да скакать, аки бешеный кузнечик. И, между прочим, Невил в акробатике меня порядком превзошел, и ничего, выиграл. Нужно было просто ставить зеркальный щит, предположила милая девушка. Эх, милая девушка, знали бы вы, сколько с меня потов сойдет, пока я этот зеркальный щит поставлю, чтобы он продержался всего несколько секунд. Причем не забывайте про главное правило зеркального щита, он отражает только заклятия с меньшей энергетикой, чем затрачено на его создание. То есть, если по моему зеркальному щиту жахнет фаербол Невила, то щит снесет мгновенно, я даже мама сказать не успею. «Правильно», — согласился Шинс. «А какую главную ошибку совершил Зак?» «Не сдался сразу», — предположил какой-то шутник. «Мало атаковал. Недостаточно силы вкладывал в заклинание». «Нет, нет и нет», — покачал головой Шинс. Чуть ли не по слогам произнес. Он слишком много думал. «Когда мы, наконец, вышли из зала малой силы, наступил вечер. Ну, вечер, это по нашему внутреннему времени. А за окнами Академии уже как полмесяца царит ночь. Ночь, растянувшаяся для нас на недели. Кто бы знал, как удручающе на меня, да и на всех остальных, действует эта тьма. Просыпаешься утром, за окном темень, обедаешь, темень, ложишься спать, та же темень. Впрочем, светящие день и ночь солнца за полтора месяца нас достало ничуть не меньше. Итак, по расписанию сейчас должна быть вечерняя медитация, и отлынивать от нее никто не собирается. Тем более я выжат, как лимон, пожаловался Чес и смачно зевнул, лишь чудом не свернув себе челюсть. Точно, поддержал его Наив, сейчас бы поспать часиков 10, тебе бы только поесть, да поспать, поддел брата Невил. Ты и так утреннюю медитацию пропустил. Наив виновато развел руками. Если честно, то мы его просто не разбудили, так что все нападки Невилла беспочвены. Я же не специально. Еще бы ты специально пропустил, ткнул его локтем в бок Чес. Твой брат из тебя точно всю дурь бы выбил за такие вещи. Боюсь, правда, если из тебя всю дурь выбить, то больше ничего и не останется. Младший Виккерс обиженно засопел, но смолчал. Даже он уже давно понял, что с Чезом лучше не спорить, себе дороже. «Как тебя сегодня Шинс уел?» — подала голос до этого молчавшая вампирша. «Ой, и не говори», — устало согласился я. «Я даже и предположить не мог, что когда-нибудь мне скажут, что я слишком много думаю. Знаешь, проникновенно сказал Чес, я с тобой полностью согласен. Неужели я и вправду слишком много думаю?» — пробормотал я себе под нос, но Чес все же каким-то образом меня услышал. «Что ты?» — проговорил он с очень честным лицом. «Поверь мне, как человеку, знающему тебя очень давно, много думает, это не про тебя». «Спасибо, Чес», — буркнул я, показав ему кулак. «Ты настоящий друг. Для тебя, все, что угодно», — проигнорировал мой жест Чес. «На нужный нам этаж мы попали мгновенно. Два перехода по телепортам, и вот перед нами маячит уже ставшая привычной надпись «Малый медитативный зал номер 13». «Слушай, что будем делать с нашим огненным мальчиком?» — зашептал мне на ухо Чес, придержав за рукав. «Он ведь нас точно рано или поздно спалит». Алиса, обладающая замечательным слухом, согласно кивнула и присоединилась к нам. Невил тоже замедлил шаг, желая поучаствовать в нашей дискуссии. В результате Наив подошел к двери медитативного зала в гордом одиночестве. «Ребята, вы чего?» Удивленно посмотрел он на нас. «Мне кажется, сейчас я должен объяснить, чем же обусловлены наши опасения». Приблизительно полмесяца назад у Наива случился прорыв, он наконец-то зажег свечу. Если вы помните, зажжение свечи – это базовое упражнение концентрации силы. Именно над ним мы и работали полтора месяца, начиная со дня поступления. Вернее, полтора месяца над этим упражнением работал Наив, остальные переходили на более сложные упражнения, при достижении положительного результата на этом. Первой зажгла свечу Алиса, в первый же день медитации – но она являлась исключением из большинства. Такой быстрый прорыв случался приблизительно у одного из 200 обучающихся, собственно, так и получилось, кто бы мог подумать, что статистика такая точная наука. Ее свечка вспыхнула ровным огоньком, и лицо нашего преподавателя на миг осветила радостная улыбка. Что касается нас, моя свечка загорелась следующей, через 2 недели, затем свечка Чеза и Невилла, и самой последней. К этому времени ремесленник Терилл уже подумывал над тем, чтобы задушить Виккерса-младшего собственными руками. Зажглась свечка Наива. Зажглась, так зажглась. Алису, которая по воле случая сидела ближе всех к этой свечке, отбросила на несколько метров волной горячего воздуха, а на месте свечи заполыхал миниатюрный вулкан. В тот день радостная улыбка не сходила с лица ремесленника Терилла до самого конца занятий. Впрочем, злой оскал с лица слегка оглушенной вампирши не сходил до самого вечера. За прошедшие с того дня полмесяца наши показатели улучшились. Мы учились сплетать потоки огня в причудливые узоры, управлять ими, экономить ценную энергию. Как говорил Терилл, куда легче пальнуть огромным огненным шаром, чем эффективно сплести огненную бабочку при минимальной затрате сил. Не знаю, я могу совершенно спокойно плести любые узоры, но создать фаербол больше кулака для меня невероятно сложно. Соответственно, моя огненная бабочка почему-то по размерам не превышает настоящую, а огненная птица похожа на оголодавшего воробья. Для примера, у Чеза огненная птица получается с размахом крыльев в 1,5 метра, а фаербол больше моей головы. Но с Наивом по силе не может сравниться никто из нас, да и вообще никто на нашем факультете. Вполне вероятно, что по силе он превосходит даже самых сильных ремесленников. Однако, как мы уже неоднократно познали на своей шкуре, сила – это еще далеко не все. Каждый раз, когда Наив пытался сплести какой-либо узор, самый простейший или посложнее, каждый раз кто-нибудь получал травму. В первый раз пострадала Алиса, во второй раз, когда Наив попытался сплести огненную бабочку, пострадал наш преподаватель, ремесленник Тирилл. Хорошо, что ремесленник чудом успел поставить энергетический щит, иначе он точно не отделался бы легкими ожогами. Его пронесло через весь зал прямо над нашими головами и ударило о стену, но защита все же выдержала. Ругался ремесленник Тирилл долго, причем в основном все ругательства сводились к тому, как ему не повезло с упавшей ему на шею группой бездарностей. Мы по большому счету были с ним полностью согласны. После этих событий жутко испуганный, и вместе с этим довольный Наив целую неделю хвастался, что создал бабочку с 3-метровым размахом крыльев. Не знаю, мы видели только пламенную стену, несущуюся на нас. Хорошо, что в этот момент между нами и Наивом по чистой случайности стоял ремесленник, и принял весь удар на себя. Самое обидное, что у Нави действительно был повод для гордости. Учеников такой силы в академии не было давно. Жаль только, что от его силы пока что страдали только мы. «У меня есть предложение», — с серьезным видом сказал Чес. «Давайте медитировать вместе с Тириллом в самом дальнем углу зала, и когда Наив выкинет очередной фокус, мы сможем поставить 5-слойный щит. Авось выживем». «Нет», — покачала головой Алиса. «Я бы предложила отправить нашего огненного мальчика на обмен опытом со старшими курсами. Сомневаюсь, что кто-либо из этих шутников после недельки рядом с нашим огненным мальчиком сможет шутить и дальше. А что эта мысль? Между прочим, за 2 месяца мои волосы так толком и не отросли. Видела бы меня сейчас моя тетя, она всегда следила за модой, а прическа под горшок едва ли тянет на последний писк». Наив обиженно отвернулся и постучал в дверь. «Заходите», — послышался из-за двери ракочущий голос ремесленника Тирилла. Викерс-младший юркнул в дверь, и мы, одновременно протяжно вздохнув, последовали за ним. «Чья сегодня очередь сидеть рядом с огненным мальчиком?» — поинтересовался я. С тех пор, как Наив стал показывать свои фокусы, на почетное место рядом с ним никто из нас не стремился. Самое безопасное место, за его спиной, проверено опытом. Тирилл вынужден сидеть сбоку, чтобы видеть всех нас, а мы обязаны сидеть в ряд. Наива и так посадили в самый дальний угол. «Что зря спрашивать?» — поинтересовался Невил. «Или ты нас проверяешь в надежде на то, что мы забудем, чья сегодня очередь?» «Да, тут он меня уел. Сегодня действительно моя очередь. Придется подвергать свою жизнь очень серьезной опасности. Эх, знала бы тетя, кстати, что она может знать. Снаружи-то за все время нашего обучения прошло чуть больше 12 часов. Каждый раз, когда я думаю об этом, меня всегда оторок берет. У нас проходит один день, а снаружи всего минут 20. Каково, а? Ну что, Зак, опять опозорился?» — поинтересовался ремесленник Тирилл. «Нет, он не издевается. Просто у них такая система обучения издевательская. А что делать?» — вздохнул в ответ я. «Вы же знаете мои способности». «Знаю», — согласился ремесленник. «И поэтому могу с полной ответственностью сказать, что ты сможешь выиграть, если действительно постараешься. Сила не столь важна». Ремесленник многозначительно посмотрел на Наива. «Важно то, что здесь». Он постучал меня по голове. Звук получился довольно глухой. «Уж не знаю, хорошо это или плохо. Тогда дело точно труба», — в полголоса заметил Чес. Алиса фыркнула, но в ее глазах проскользнуло сочувствие. «Рассаживайтесь, господа и дама, сейчас мы начнем», — пророкотал Тирилл. «Сегодня мы откажемся от привычной практики и перейдем к совершенно противоположным действиям». Мы торопливо расселись на полу. «Если до этого вы учились только сплетать огненные узоры, то сегодня я научу вас разрушать их. Вообще-то, этой технике обучаются на 2-м курсе, но я считаю, что вам это может пригодиться уже сейчас, а особенно этот урок полезен тебе, Зак». Я согласно кивнул, хотя еще не очень понял, о чем именно идет речь. «Возьмем простейший огненный шар», — продолжил ремесленник. Чес, ну-ка устрой нам простейший фаербол. Чес послушно создал посреди зала небольшой фаербол. Что мы можем сделать против этого милого искрящегося шарика? Мы можем поставить щит, мы можем увернуться. Что еще? Мы озадаченно промолчали. А еще мы можем его уничтожить, продолжил после паузы ремесленник. Причем не с помощью магии воды или воздуха, ведь вы еще не умеете сплетать заклинания этих школ, а с помощью все той же магии огня. У каждого заклинания есть свое слабое место. Вот смотрите. Тирилл внимательно посмотрел на огненный шар, а потом пустил в него небольшую искорку, и шар исчез. С шипением растаял в воздухе. Мы удивленно захлопали глазами. И это с помощью одной искорки, уточнил Невилл. Конечно, улыбнулся Тирилл. А как найти это слабое место? Тут же поинтересовалась практичная Алиса. Хороший вопрос, заметил ремесленник. Местоположение этой точки сугубо индивидуально для каждого заклинания. Я не смог сдержать огорченного вздоха. Я-то думал, что теперь смогу устроить кому-нибудь приятный сюрприз. А тут, пока найдешь эту слабую точку в летящем на тебя фаерболе, он уже 20 раз твою ценную тушку поджарит. И как узнать эту самую слабую точку? Не отставала Алиса. Вот этому мы и будем учиться. Я сегодня занимаюсь с Алисой, остальные разбейтесь на пары и начнем. Пока я хлопал глазами, Чес и Невилл отошли в самый дальний угол, оставив меня на растерзание наяву. Сначала один из вас создает огненный шар среднего размера, а другой ищет слабое место. Фаерболы должны висеть на одном месте, причем не менее чем в 3 метрах от вас обоих. Это, прежде всего, тебя касается, наив. Слабое место можно отличить по немного иному цвету пламени. Замечательно, пробормотал я себе под нос. Слушай, наив, давай ты первый. С удовольствием, обрадованно сказал Виккерс-младший и создал прямо передо мной фаербол. Будешь это слабое место искать, закончил я, отходя от пускающего во все стороны искры 2-метрового огненного шара. Хорошо, он хоть на месте висит. Я сделал несколько успокаивающих вздохов и внимательно всмотрелся в фаербол. Никаких цветов пламени, кроме обычного, я не увидел. Может, у нашего огненного мальчика в заклинаниях и нет слабых точек? Такое может быть. За задумчивым рассматриванием огромного шара, я не сразу заметил, что он медленно движется в мою сторону. «Эй, ты что делаешь?» Не на шутку испугался я. «А, прости», — откликнулся наив. «Я отвлекся». Отвлекся он. Между прочим, огненная стихия — самое опасное в изучении и самое травматичное, а он тут отвлекается. Я зло посмотрел на спокойно занимающихся Чеза и Невилла. Предатели. И кстати, никаких слабых точек они пока что тоже не нашли. У Алисы дела продвигались также не лучшим образом. Ну что ж, по крайней мере, я не один такой. Скорее от безысходности и злости, нежели по расчету, я пустил в фаербол на его маленькую искорку, по структуре своей похожую на огненный шар, но намного проще. Чпок, огромный 2-метровый фаербол исчез со странным хлюпающим звуком. Получилось, не очень уверенно сказал я подошедшему ко мне Тирилу. Получилось, а ты повтори это еще раз. Да без проблем, махнул я рукой, давайте ваши заклинания. Если честно, то я был совершенно уверен, что во второй раз у меня не получится. Так оно и вышло. На самом деле, до конца занятия кроме меня, больше ни у кого ничего подобного и не получилось. Когда мы уходили, ремесленник высказал мнение по поводу того, что нам действительно еще рано давать этот материал. От такой несправедливости мы даже обиделись. Дело уже шло к ночи, поэтому наша компания быстренько справилась с ужином, распрощалась и разошлась спать. Алису я не провожал по той простой причине, что всякий раз, когда я порывался это сделать, она чудесным образом исчезала. Более того, сколько я не пытался зайти к ней в гости, я всегда получал категорические отказы. Самое удивительное, что это не мешало ей принимать мои ухаживания и даже ходить в гости ко мне в комнату. Правда, наедине мы никогда не оставались, всегда рядом был кто-то еще. Да уж, кто поймет этих девушек, тем более девушек, вампиров. Да что он на нас все наезжает, рассуждал Чес, когда мы с ним вдвоем шли обратно по коридору. Можно подумать, мы прямо такие неумехи. Вон, Алиса наша вундеркинд, наив и вовсе огненный мальчик, вредитель, а Тирилу все мало. Я некоторое время молчал, пытаясь понять, о чем именно говорит Чес. Он вообще-то прав, наконец ответил я. Вы-то все молодцы, а я за все время даже ни в одном тренировочном поединке не победил. Чес резко остановился. Ну и что, Это разве главное? Зато никто из нас не умеет плести заклинания лучше тебя. Пусть у тебя мало силы, но зато ты умеешь ее использовать куда лучше нас. Тебе легко говорить, ты в поединках выигрываешь. Думаешь, очень приятно проигрывать всем подряд? Думаю, не очень, согласился Чес. Но ведь у тебя сегодня получилось найти слабое место в фаерболе Наива. Нужно просто потренироваться, и все получится. Где мы будем тренироваться? Чуть ли не вскричал я. Все время в медитативных залах расписано по минутам. В зал малой силы нас просто не пустит, потому что все выделенное нам время мы уже давно потратили. Чес согласно кивнул, но он не был бы собой, если бы не попытался придумать обходной путь. Тогда сделаем проще. Чес внимательно огляделся по сторонам, не подслушивает ли кто. Пойдем к тебе в комнату. А почему это ко мне? Возмутился я, мигом поняв, к чему он клонит. Я не понял, это кому надо, тебе или мне? Мне, обреченно согласился я. Чувствую, у нас могут возникнуть проблемы, но без постоянной практики я точно не сдам экзаменов. Да что говорить, одной практикой тут не обойдешься, нужно придумать что-то особенное. Рамиус, конечно, старался мне помочь, пытаясь вызвать то состояние, которое посетило меня в момент прохождения испытания, но все было тщетно. Я слушал свою музыку, медитировал, досконально вспоминал свои сны, хотя с нами-то интересовался скорее странный вампир, а не Рамиус, но ничего не помогало. Хорошо, хоть тот вампир с глупым чувством юмора разговаривал со мной всего несколько раз. Не понравился он мне чем-то, да и сам дядя в последнее время со мной не общался, все больше пропадал где-то. В комнате царил беспорядок. Чес окинул скептическим взглядом книги и одежду, раскиданные по комнате. Надо все это дело по углам разгрести, чтобы ненароком не загорелось от искры что-нибудь. Тут я с ним согласился. Не хотелось бы, чтобы случайно сгорел мой учебник по тактике или энергетике. Кровать на всякий случай мы тоже отодвинули в самый дальний угол комнаты. Значит так, я создаю небольшой фаербол, а ты пытаешься его погасить, провозгласил Чес. А ты помнишь, нам вроде бы говорили, что заниматься практикой можно только в залах для медитации и зале малой силы, под контролем ремесленника, неуверенно напомнил я. Да брось ты, отмахнулся Чес, приготовившись к созданию огненного шара. Кто об этом узнает-то? А главное как? Вроде бы никак, согласился я, но в душе зашевелились сомнения. Чес создал посреди комнаты фаербол, а я, громко вздыхая, начал ходить вокруг него кругами. Как бы я ни опасался запрета, а проигрывать все равно уже надоело. И Чес прав, нужно попробовать добавить в мой арсенал новый фокус, в будущем он может очень пригодиться. Вот только очень трудно найти какое-то особенное по цвету место в сгустке огня. Уж каких только оттенков красного здесь нет, даже глаза слезиться начинают. И как отличить слабое место заклинания от любого другого? Из всех возможных способов поиска, я выбрал самый простой, метод ненаучного тыка. И почему Терил не предложил нам такое простое решение? Метод тыка – самый верный метод. Чес присел на кровать и открыл книгу по тактике. Ты занимайся, а я пока почитаю. Конечно, легко согласился я. Боюсь соврать, но прошло около часа, прежде чем раздался уже знакомый мне звук, и фаербол исчез. Чпок, наконец-то, вскинулся уже успевший задремать над книгой Чес. Ты запомнил, в какое место ударил? Нет, честно ответил я. Тогда вторая попытка, пожал плечами Чес, создав посреди комнаты новый фаербол. Я посплю, если ты не возражаешь. Когда сможешь его погасить, разбудишь. Прежде, чем я успел что-либо ответить, он нагло разлегся на моей кровати и уснул. Да, вот она, поддержка настоящего друга. Ну что ж, будем мыслить логично. Чтобы чпокнуть чужое заклинание, достаточно создать одну маленькую искорку, размером в несколько миллиметров, и попасть ей в нужное место. Но найти это нужное место трудно, так что, чтобы до потери пульса не тыкаться в каждое место, нужно запрограммировать эту маленькую искорку так, чтобы она сама выискивала это самое место. Но ведь при соприкосновении с шариком мое заклинание также исчезает. Значит, нужно сделать так, чтобы оно отыскивало нужное место без соприкосновения, то есть, по внешнему отличительному признаку. По цвету. Не зря я ходил на уроки Кейтина по искусственным интеллектам в заклинаниях. Фаербол Чеза висел в воздухе, освещая комнату вместо лампочки, и под его светом я начал составление нового заклинания. Что такое заклинание? Это схема сплетения энергетических волокон, созданная с учетом определенных правил и законов. Значит, чем должен вооружиться ремесленник, создающий новое заклинание. А вот и нет, он должен вооружиться карандашом и бумагой. Чес проснулся где-то спустя 3 часа. Он удивленно протер глаза и уставился на меня красными глазами. «Ты до сих пор не потушил эту штуку?» – удивился он. «Я пока что провожу теоретические расчеты», – отмахнулся я, внимательно рассматривая составленную лично мной таблицу цветовой гаммы фаербола. «Неужели так сложно потыркать в большой шарик маленьким шариком, пока большой шарик не исчезнет? Тебе показать, как это делается?» Чес демонстративно размял пальцы. «А во время поединка ты тоже будешь тыркаться в чужой шарик в течение нескольких минут?» — поинтересовался я. «Вот еще», — отмахнулся Чес. «Мне это вообще нафиг не нужно, я щит поставлю и все дела. Тогда не мешай». Вот не вовремя он проснулся, я почти закончил схему пробник, которая должна находить по цвету слабые места фаерболов. Пора начать практическую проверку. Я представил в уме необходимое энергетическое сплетение, и оно сорвалось с моего пальца в виде огненной ленточки. «Ты что это?» Чес с интересом посмотрел на мое изобретение, летающее вокруг его фаербола. Чпок, в комнате стало неожиданно темно. Все это время я использовал фаербол Чеза в качестве лампочки. Экономия. Поневоле научишься экономить, когда при сплетении заклинаний приходится оперировать такими крохами энергии. Надо же, в голосе Чеза появились нотки удовлетворения. Я же говорил, что из этого занятия может что-то дельное получиться. Меня научишь? Я честно попытался объяснить ему мою схему, и он ее даже понял, но воспроизвести не смог. Знаешь, мелковато все это для меня, наконец признал он. Только ты можешь такими мелкими потоками управлять. Правильно, легко согласил я. Потому что потоки больших размеров мне просто недоступны. Если честно, то я ликовал. Я впервые за все время обучения ощутил себя настоящим учеником Академии. У меня вышло что-то, до чего никто до меня не додумался. «Пусти-ка еще парочку фаерболов», — попросил я Чеза. Ради такого случая Чез поднапрягся и создал их аж 3 штуки. Я с легкостью воспроизвел в уме схему своего детища, и из моего пальца вылетело 3 огненных змейки. «Чпок, чпок, чпок, браво», — захлопал в ладоши Чес. «Но теперь нам точно пора поспать. Умаился я с тобой что-то?» Он умаился. «Вы посмотрите на него. Спал себе в уголке, в то время как я корпел над своим гениальным детищем». «Полностью с тобой согласен», — зевнул я. «Тем более, что до утренней медитации нам осталось всего 4 часа». Перед уходом Чес похлопал меня по плечу. «Ну, ты им завтра покажешь». Действие 2. Странный толстенький человечек в очках и сером костюмчике самозабвенно рассуждал. Эта птица любит селиться рядом с людьми и кормиться за их счет. Размеры птицы разнятся от самых маленьких до просто огромных. Она имеет отрицательный окрас и широкий размах крыльев. В общем, вы наверняка неоднократно встречали птицу обломингой в своем доме. Утро выдалось ужасное. После такого изматывающего дня проспать всего несколько часов — это, скажу я вам, то еще удовольствие. Даже Чес не выскочил, как обычно, из своей берлоги, а выполз, причем выглядел он еще хуже, чем я сам. Меня-то бодрила моя маленькая победа, мой козырь на сегодняшних практических занятиях. «В следующий раз тренируйся без меня», — пробурчал Чес вместо приветствия. «Пригласи к себе вампиршу, она наверняка будет рада, да и тебе не будет скучно». Я поморщился от упоминания об Алисе. С того памятного разговора в ее комнате прошло 2 месяца, а она так и не позволила проводить ее. Для меня ее согласие стало своеобразной целью, которую я старался достичь всеми доступными мне средствами. Если вампирша позволит себя проводить, значит, она готова открыться, значит, у меня есть шанс. И, мне кажется, Алиса приняла правила этой игры. «Ладно, пойдем уж, гений», — подтолкнул меня Чес. «Неплохая у нас команда. Огненный мальчик, вундеркинд и гений. Осталось определить особенности или отклонения Невилла и Чеза. Хотя, мне кажется, для Чеза я уже погоняло придумал. Помело. В честь его неугомонного языка, от которого проблемы почему-то чаще всего бывают только у меня. Между прочим, за эти 2 месяца Чес сильно изменился. Раньше он бредил академией, собирал по крохам сведения о ней, а что теперь? Теперь его совершенно перестали интересовать теоретические знания. На всех лекциях он лоботрясничал, на экзаменах списывал у меня. У человека, который до поступления в академию не то что теорию энергетических балансов, даже принципы работы лампочки не знал. Если раньше я его считал чем-то вроде старшего брата, то за прошедшие 2 месяца он превратился для меня в своеобразного младшего братца, раздолбая. Нет, он и раньше был шутником, но когда надо, он всегда мог стать серьезным и найти решение проблемы. А теперь это почему-то все чаще приходилось делать мне. Перед входом в медитативный зал мы, как обычно, встретились с остальными. И как обычно по утрам, стремление к общению у всех нас сводилось к нулю. Мы молча кивнули друг другу и вошли в зал. Ремесленник Терил встретил нас кривой улыбкой и благоухающим зеленым чаем. Как обычно, разговаривать ему тоже не хотелось. После чая, наступило время расслабляющей медитации. Мы должны максимально увеличивать объем проходящей сквозь нас энергии, но не изменять ее. Это самый безопасный для нас вид медитации, потому что только сейчас Наив не сможет устроить очередной огненный ад. И не столько потому, что мы не должны плести узоров, частенько мы себе позволяли это, сколько просто потому, что почти на всех утренних медитациях он спит. Рассказывать о 4 часах, проведенных в медитативном зале, я не буду. Ни сейчас, ни когда-либо далее. Потому что объяснять свои ощущения бесполезно, это нужно чувствовать. Как объяснить слепому радугу? А если вы не слепы, и знаете это ощущение, то зачем вам это объяснять? По прошествии 4 часов, мы вышли из зала совершенно другими людьми. Мы проснулись, посвежели, и в нас проснулась жажда общения. Вот скажите мне, куда могут нас отправить, если мы не сдадим эти драконовые экзамены? Поинтересовался Чес. И с каким званием мы тогда покинем эти стены? Со званием «неудачник», охотно подсказала Алиса. Чес на секунду задумался. Это не звание, это судьба. Наконец нашелся он. Нет, серьезно. Или вот, например, вы когда-нибудь видели в Академии кого-либо кроме ремесленников и учеников? Высших ремесленников, охотно ответил Невил. А еще, не сдавался Чес. Я один раз уборщика видел, подал голос Наив. Какой уборщик, ты чего? Удивился я. Здесь же вся уборка автоматически осуществляется заклинаниями. Это ему приснилось во время утренней медитации, на которой он, как обычно, спал без задних ног, похлопал Невил своего брата по спине. Наив сердито засопел, но ответить не успел. А кроме учеников, ремесленников всех рангов и уборщика, призрака, вы видели кого-нибудь? Раздраженно спросил Чес. Я мог бы, конечно, сказать, что встречал вампира из клана Хиар, но, боюсь, друзья мне, мягко говоря, не поверят. Остальные на некоторое время задумались. Нет, никого не видели, ответил за всех я. Вот именно, вскричал Чес. А теперь скажите, в какую даль надо сослать человека, чтобы о нем больше никто и никогда не слышал? А, я боюсь себе это даже представить. В Академии таких нет, вне Академии таких тоже нет. Тогда где же отчисленные? Ремесленник Терил еще на первом занятии говорил, что их отправляют в дальние гарнизоны, вспомнила Алиса. Ага, рассказывай сказки, расхохотался Чес. Ты мне скажи, какие у нашей империи дальние гарнизоны? Да всю хваленую империю Элиров можно за 2-3 дней на лошади пересечь. Может, неудачников отправляют в приграничье, на границу с шатером? Замечательно. Но это максимум в неделе пути отсюда. Ты к чему ведешь? Спросил я, радуясь тому, что Чес вновь стал становиться самим собой. Я веду к тому, что даже из самого дальнего гарнизона, да даже из самого шатера всегда можно отправить весточку родне. Так, так, согласился я. Тогда объясните мне, почему не было ни одной такой весточки? Ведь слухи в городе разносятся моментально, мы бы об этом наверняка услышали. Ага, я нашел брешь в рассуждениях друга. Но ведь исчезни такой неудачник бесследно, его родня бы точно подняла шум. И о такой пропаже мы бы также наверняка услышали. Верно мыслишь, признался Чес. Это стоит обдумать, хотя, признаюсь, мысли в голову приходят почему-то только страшные. Так что, может, лучше и не думать об этом, резюмировал он. Признаюсь, я тоже боюсь об этом думать, особенно если вспомнить о том, что мои успехи далеко не так высоки, как успехи моих друзей, и в списках на отчисление я наверняка занимаю одну из верхних строчек. Нужно будет попытаться поговорить об этом с Рамиусом. Я думаю, врать мне в лицо он не станет, наверное. Завтрак наш прошел в дружеской обстановке, если не считать мелких переругиваний Невилла с Алисой, но они это делали уже скорее по привычке. За эти 2 месяца их неприязнь практически исчезла, уступив место взаимному уважению. Следующим в нашем расписании стоит урок Шинса. Он у нас ведет практические занятия. Для меня это самая ужасная часть дня. Почти всегда после практических занятий я иду, или меня несут, к друидам в травмпункт, залечивать ожоги. Мало того, что мне доставалось во время тренировочных поединков, так еще и наш учитель частенько показывал на мне новые заклятия, что отнюдь не улучшало моего самочувствия. Уж и не знаю, за что он меня так не взлюбил. Помню, на первом нашем занятии все шло очень даже неплохо с моей точки зрения. На занятия к Шинсу переводились те ученики, которые проходили так называемый прорыв, то есть зажигали свечку в медитативном зале. Шинс обучал нас сплетению энергетических узоров, заклинаний. Когда я только пришел в зал малой силы, у него уже занималось 8 человек, в том числе и Алиса. Вампирша рассказывала нам об этих занятиях, поэтому я пришел туда, уже имея представление о том, что от меня потребуется. Но это представление было очень поверхностно. Как там в поговорке? Слышу звон, не знаю, где он. Итак, молодой человек, сегодня вы будете изучать простейшие плетения, в простонародье называемые фаерболом. Я согласно кивнул. Для этого вам понадобится создать две энергетических линии. Каждая из них должна быть замкнута в круг для того, чтобы энергия из вашего огненного шара никуда не уходила. Я еще раз кивнул. Затем два круга нужно свести вместе, чтобы образовалось некое подобие шара. Ясно, я автоматически кивнул. Начинайте, махнул рукой Шинс, но, увидев замешательство на моем лице, поинтересовался. Что-то непонятно. Я кивнул. Что именно? Слегка раздраженно спросил он. А что нужно делать? В общем, что-то ему во мне не понравилось. С тех самых пор толстый ремесленник постоянно выставлял меня неумехой и дураком. И самое обидное, что частично он был прав до сегодняшнего дня. Сегодня-то я им всем покажу. Зал малой силы, в котором обитал Шинс, был просторнее обычного лекционного, но намного меньше медитативного. Он был построен с расчетом на то, что перед сидящими на лавках учениками будет достаточно свободного места, чтобы на нем проходили учебные поединки. В этом же зале проводили спорные поединки младших курсов. Мы расселись по местам и стали ждать Шинса. Старик любил опаздывать минут на 10, но мы всегда приходили вовремя. Просто на всякий случай. Знаете, ребята, начал размышлять вслух Чес. Я вот думаю, у Чеза начинались практически все его умные мысли. Что удивительно, частенько некоторые из его безумных предположений оказывались довольно-таки близки к истине. Я вот думаю, почему все наши обучения сводятся к поединкам. Нет, я, конечно, понимаю, что у нас факультет такой деструктивный, из огня не больно-то чего полезного сделаешь. Но я интересовался у других факультетов, их тоже обучают исключительно методом ведения поединков. Ответом ему была тишина, и не столько потому, что всем было нечего сказать, сколько по причине появления Шинса. Небывалое дело, он пришел почти что вовремя. Развлекайтесь, дамы и господа, с порога поинтересовался Шинс. Очень даже зря. Сегодня ночью кое-кто нарушил правила Академии. А это наказуемо, дамы и господа, причем еще как наказуемо. Мы с Чизом понимающе переглянулись. Замели. Но каким образом? Никто вроде бы этого не видел, хотя они же ведь ремесленники, и не такое могут узнать. Зак и Чез, после занятий подойдите в кабинет куратора. Одногруппники стали по очереди бросать на нас удивленные взгляды, но заговорить с нами во время занятия никто не решился. Итак, вспомним материал, пройденный нами на прошлом занятии. Зак и Трис, на поле. Полем у нас называлась площадка перед скамейками, на которой проводились тренировочные поединки. Мы с Тризом, одним из многочисленных высокомерных выскочек из высших домов, вообще-то моя родословная намного знатнее, но кто считает, вышли на поле, накинули капюшоны, и вокруг нас раскрылся эпк, прозрачный для тех, кто находится снаружи, и совершенно непроницаемый для нас. Это было сделано специально, чтобы мы ни на что не отвлекались во время поединка. Расстояние между нами составляло около 30 метров, классическая расстановка. У старших курсов эта дистанция сокращалась до 20 метров, а у ремесленников до 10. Опять проигрывать? Ухмыльнулся Трис. Такой самоуверенный, мы еще посмотрим, кто кого. Я лишний раз проверил, сохранилась ли у меня в памяти схема моей огненной змейки. Все вроде бы в порядке, должно получиться. Начали, дал отмашку Шинс. Должен сказать, что только у учеников старших курсов бывают затяжные поединки. У нас для долгих поединков просто не хватает сил, да и арсенал наш не столь разнообразен. Щиты, птички, бабочки, да знаменитые огненные шары, фаерболы. Трис не стал напрягать мозги, как того и требовал Шинс, а просто пустил огненную птицу. Его расчет мне понятен, я трачу все свои скудные силы на щит, и он добивает меня огненным шаром. Так вчера выиграл Невилл, и так у меня выиграет любой, но не сегодня. Я охотно потратил практически все свои силы на энергетический щит. Кстати, надо будет попробовать создать змейку против огненной птицы, тогда моя жизнь станет намного легче. Трис подождал десяток секунд, пока у него восстановились силы, и пальнул в меня тремя фаерболами, в расчете на то, чтобы я точно не смог увернуться. Но сегодня мне и не нужно было уворачиваться. Я выпустил три тоненьких огненных змейки, и на полпути ко мне все три искрящихся шара исчезли, издав уже знакомый мне звук. Трис ошарашенно посмотрел на то место, где еще недавно летели его огненные шары, и по доброте душевной пустил еще пять штук. Ну, это он зря. Пять шариков, это точно его предел. Теперь в течение полуминуты его можно брать голыми руками. Я быстро выпустил пять огненных змеек, и вслед за ними послал самый большой фаербол, на который был способен. Целых 20 сантиметров в диаметре. Удивленного до нельзя пропажей пяти огненных шаров Триза унесло от моего маленького фаербольчика аж на 2 метра. Безусловно, Шинс защитил лицо ученика, как того требовали правила. Видимо, только в моем случае толстяк иногда забывает поставить щит, и приходится мне периодически лежать в травмпункте лишние пару часов. Тоже мне, следящая сторона, хотя, все вроде бы по правилам, ведь фатальных случаев пока что не было. Но все случаются в первый раз, и пример тому – моя победа. Нет, сегодня точно счастливый день. Эпк исчез, и впервые за все время я не услышал смешков, и не увидел ухмылок на лицах одногруппников. Хотя нет, на лице Чеза светилась такая улыбка, будто это он, а не я только что впервые выиграл поединок. «Так значит, да», – пробормотал Шинс. «Ну-ка, Зак, попробуй проделать то же самое с этим огненным шариком». Прямо перед моим носом возник небольшой фаербол. Я послушно пустил в него свою змейку, и... «Слышь, очнись, а?» Откуда-то издалека послышался голос Чеза. «Ни одному же мне сегодня к куратору идти, нагоняй получать». Я медленно открыл глаза. «Так, опять этот белый потолок, травмпункт. Как я сюда попал?» Поинтересовался я, и тут же вздрогнул от боли, на лице не было ни одного живого места. «Ясно, опять я обгорел. Мне не привыкать, я в травмпункте провожу в среднем, по 2-3 часа в день. Чаще всего это случается после уроков Шинса, иногда после очередной ошибки нашего огненного мальчика. Не знаю, как на остальных, но на факультете огня травмы, совершенно обыденное дело, и не было ни дня, чтобы я не получил ожогов, и что меня дернуло пойти именно на так называемый огненный факультет. Вот, возьмем, к примеру, факультет воды, как они могут пострадать? Ну, промокнут немного, велика травма. На факультете земли и вовсе кроме синяков ничего не получишь. Самая большая травма факультета воздуха, это перелом после падения с высоты, они ж летать любят где попало. А мы, нам приходится мучиться от ожогов, это, скажу я вам, боль так боль. И, если бы не заклинание древних друидов, мужики, видимо, не раз сталкивались с выходцами нашего факультета, то боюсь себе даже представить, как бы выглядели выпускники академии, если бы они вообще были. А так, полежив в травмпункте пару часиков, и от ожогов не останется и следа. Тело защищает ливрея, капюшон прикрывает волосы, чтобы не возникло трудностей с поголовным облысением студентов, а вот лицо защиты для лица высшие ремесленники почему-то не придумали. А жаль, следящая сторона не всегда успевает создать защиту перед лицом поединщика в момент попадания атакующего заклинания или не всегда хочет, как в случае с Шинсом. Огненный шар, который Шинс так любезно создал перед твоим носом, взорвался от прикосновения твоей змейки. «Что-то ты недорасчитал», — объяснил Чес. «Да нет, все было рассчитано точно. Не иначе, зловредный учитель решил надо мной поиздеваться, и это был непростой огненный шар. И давно я тут валяюсь, да уже почти 3 часа. Сначала с тобой сидела Алиса, но потом она ушла на занятия, а я отпросился, ведь нам еще нужно к куратору зайти за нагоняем. Мне сейчас совсем не до куратора. Единственное, чего я сейчас действительно хочу, так это поспать. Давай вставай», — поторопил меня Чес, — «а то нам голову оторвут за опоздание на следующую лекцию». Я только с одной историей отпросился. В принципе, если я здесь уже 3 часа, то все должно бы уже зажить. Раз я провалялся 3 часа, значит, опять пострадало лицо. Ох уж мне этот Шинс. Нет, нужно будет обязательно сказать спасибо друидам, когда буду уходить из травмпункта. Может, даже отблагодарю их как-нибудь потом, после того, как, если, выйду из Академии Деревца, посажу в древнем лесу или еще чего полезное сделаю. Если бы не их чудодейственные мази и целительные заклинания, то ходить мне в ожогах до конца своих дней. Ладно, пойдем уж, дракон тебя задери, прокряхтел я, поднимаясь с кровати. Только очень медленно, а то у меня голова еще сильно кружится. Чес торопливо закивал, но едва мы вышли из травмпунка, припустил так, что я за ним едва успевал. Шинс уже совсем оборзел, размышлял он по пути. Он же специально фаербол тебе под нос сунул. Если он знал, что шар взорвется, то ведь мог бы его подальше от тебя создать, или хотя бы защиту лица заранее поставить. Зачем ему понадобилось калечить тебя? Хороший вопрос, и я бы очень хотел знать на него ответ. Если так пойдет и дальше, то этот ответ становится для меня просто жизненно важным. А то решит учитель Шинс проучить нерадивого ученика, то есть меня, и совершенно случайно, ну, конечно же, окончится это летальным исходом. Интересно, и какое же наказание нам с тобой причитается? С порядками, царящими в академии, я боюсь себе это даже представить, мигом перескочил с одной темы на другую Чес. Отправит меня в качестве наказания на внеклассные занятия с Шинсом, и поминай, как звали, пробормотал я. И за что мне все это, а? Неужели так трудно было не пойти на это драконово поступление, и почему гипноз тети сработал не так, как она хотела? Я бы тогда опоздал, и не попал бы в академию. Мне начинает казаться, что тетя изначально была права, не желая отпускать меня в это замечательное заведение. Не падай духом, подбодрил меня Чес. Зато, должен тебе сказать, наша вампирша о тебе очень беспокоилась. До самой лекции не отходила от твоей кровати. А ведь он, сам того не зная, говорит очень правильные вещи. Я бы так и не узнал Алису, если бы не попал в академию. А сейчас, как ни крути, я вижусь с ней каждый день. Тем более, Чес говорит, что она обо мне волнуется. Когда мы подошли к двери кабинета нашего куратора, Чес задумчиво посмотрел на меня и хлопнул себя по лбу. Точно, я вспомнил, какое нам грозит наказание. И какое же, увидишь, загадочно ответил Чес. Во всяком случае, он искренне хотел, чтобы это прозвучало загадочно. Я культурно постучал в дверь кабинета, прежде чем это успел сделать Чес. А то ведь как начнет долбить по ней ногами. Как с нами после этого куратор будет разговаривать? Я очень сильно сомневаюсь, что дружелюбно. Войдите, послышался из-за двери голос Кетина. Несмотря на молодость, наш куратор был далеко не сахар. Нет, он был дружелюбен, он нас отлично понимал, но расслабляться не давал. Здравствуйте, хором сказали мы, зайдя в кабинет. Возле двери сиротливо стояло несколько стульев, специально для нерадивых учеников, и мы на них охотно пристроились. Кетин сидел за столом и перебирал какие-то бумаги. «Ну что, засекли вас?» – поинтересовался он, не отрываясь от своего занятия. «Засекли, не стали мы спорить. И как умудрились-то?» – уже тише добавил Чес, но Кетин услышал. «Так ведь в каждой комнате есть заклинание, датчик. Как только кто-нибудь начинает творить заклинание, оно сразу же сообщает дежурному, а тот, в свою очередь, сообщает куратору. Вот так-то, как же мы сразу не догадались. Надо было проверить комнату, наверняка нашли бы это заклинание, а там уж, придумали бы, как его обмануть. И что же вы такое создавали посреди ночи?» – поинтересовался Кетин, подняв на нас глаза. «Трудно было подождать до утренней медитации, на медитациях нам не до этого», – вздохнул Чес. «Тогда до практических занятий, а на практических занятиях над нами только издеваются», – не удержался я. «Это вы о чем?» – удивился Кетин. Мы с Чезом во всех подробностях рассказали нашему куратору о том, что произошло сегодня, и о том, как Шинс издевался надо мной в течение всего времени. «Да, пожаловались, ну и что, это уже интересно», — проговорил Кетин. «Что-то я раньше за нашим Шинсом такой кровожадности не замечал. И что, он так относится только к тебе?» Я согласно кивнул. «Надо будет попробовать разобраться», — задумчиво сказал куратор. «Ладно, к этому мы еще вернемся. А теперь, что касается вашего наказания, вы в течение 3 недель будете работать в столовой утром, днем и вечером. Зайдите сегодня после обеда на кухню, там вам все объяснят. Все свободны. Когда понадобитесь, я вас вызову». Мы послушно встали и пошли на выход. «Да, вот еще что, Зак», я обернулся. «Будь осторожнее на занятиях Шинсаи», — по возможности, держись от него подальше вне занятий. Выйдя из кабинета Китина, мы озадаченно переглянулись. «Ты что-нибудь понял?» – спросил Чес. «Ничего», – честно ответил я. «И еще я не могу понять, почему нас так странно наказали. Чего такого страшного в работе в столовой?» Чес пожал плечами. «Страшно не страшно, а времени на отдых вообще не останется. Ты представь, утром, днем и вечером торчать по несколько часов на кухне. Ничего приятного в этом времяпровождении я не вижу. Да я вообще-то тоже, вынужден был признать я. Ладно, пойдем на лекцию, а то опоздаем», — махнул рукой Чес. «Завтра с утра разберемся, что и как». На лекции мы не опоздали, успели как раз к началу. Поэтому поговорить с друзьями мы не смогли. Зато во время лекции я ловил на себе обеспокоенные взгляды Алисы. От таких взглядов жизнь становится намного приятнее, даже несмотря на все мои злоключения. После лекции мы с Чезом сходили в столовую, чтобы забрать наш обед к себе в номер и в спокойной обстановке обсудить сложившуюся ситуацию. Заодно мы уточнили, во сколько нам завтра утром приходить для отработки наказания. Так уж сложилось, что все наши собрания происходили в моей комнате. Наверное, потому, что Чес и так постоянно торчал у меня, а остальные просто к нему иногда присоединялись. «Ну что ж», — проговорил Чес, когда мы все расселись в моей комнате и захрустели вегетарианским обедом. «Наше собрание, посвященное проблемам ЗК, считаю открытым. А я думал, мы кушать будем», — удивился Наив. «Ты кушай, кушай», — ласково посоветовал ему Чес. «Мы тебе мешать не будем». Младший Викерс радостно кивнул и вгрызся в какой-то овощ. «Я уже 2 месяца питаюсь этой гадостью, а ни одного названия до сих пор не выучил. Принципиально. Вот еще, запоминать название всякой зеленой гадости». «Да, сегодня Шинс совсем озверел», — заметил Невил. «Ты бы видел его лицо, когда ты уничтожил 5 огненных шаров одним мановением руки. Кстати, покажешь плетение?» Я с готовностью протянул ему свой чертеж. «Когда тебя несли в травмпункт», — Алиса запнулась. «Какой ужас! Тебе нельзя больше ходить на его уроки. Боюсь, в следующий раз все может быть гораздо хуже». «Куда уж хуже», — вздохнул я. «И что ты мне предлагаешь? Наказание за пропуск занятия наверняка будет назначать Шинс. Представляешь, что он может придумать?» Меня передернуло. Если честно, то мне очень повезло, что я сразу потерял сознание. Никому не пожелаю почувствовать то, что чувствует человек с опаленным лицом. «Между прочим, мы все рассказали Китину», — напомнил Чес. «Он обещал сделать все возможное». «А да», — скептически сказала Алиса. «Для нас-то он может и куратор, но ведь он даже не ремесленник. Что он может сделать?» «Он может сдать Шинса другим ремесленникам», — предположил Невил, на миг оторвавшись от моей схемы. «Ведь не могут же они одобрять такой подход к обучению. Да уж, хотя, к другим-то Шинс не придирается так, как ко мне. И чем я ему так не угодил? Ой, неспроста все это. Сегодня вечером нужно обязательно сходить к Рамиусу. Конечно, жаловаться не по-мужски, но я просто не знаю, что еще можно сделать. Кстати говоря, когда тебя унесли, а Алиса с Чезом ушли за тобой, Шинс пояснил принцип действия твоей огненной змейки», — сказал Невил, пытаясь создать в воздухе мое изобретение, — «и сказал, как с ней бороться». Алиса отобрала у Невила схему и начало ее изучения. «И что же вам поведал Шинс?» — слегка ревниво поинтересовался я. «Этот толстяк еще и секреты моих гениальных изобретений всем будет рассказывать. Заметь, он объяснил нам только принцип действия», — подчеркнул Невил, будто услышав мои мысли, — «а не схему заклинания. Мне кажется, он ее просто не знает». «Да куда ему, старому пню», — согласился Чес. «И каков же принцип действия?» — с интересом спросила Алиса. «Признаюсь, мне тоже стало интересно. Заклинание-то я создал, но в принципе его действия так до конца и не разобрался. Например, я не могу понять, почему оно действует только на огненные шары. Вы помните, как мы создаем фаербол?» — поинтересовался Невил. «Помним», — ответил за всех Чес. «Так вот, когда мы берем 2 потока, скрещиваем их, а затем соединяем в 2 кольца, место соединения этих колец находится в одном месте». «В слабом месте», — вспомнила Алиса уроки Тирила. «Точно», — согласился Невил. «Так вот, когда заклинание языка, непонятным всем, кроме него самого, способом находит это слабое место, оно перерубает энергетические каналы, и огненный шар просто распадается. Причем энергия 2 энергетических линий уничтожается, так как выпускается одновременно навстречу друг другу». Экон завернул. Теперь понятно, что это за слабое место. Тогда что же случилось, когда я пустил свою огненную змейку в фаербол Шинса? А что же сделал Шинс? Опередил меня Чес. Шинс же сделал свой огненный шар таким образом, что слабые места двух энергетических каналов находились в разных частях так называемой сферы. И когда змейка Зака перерубила одно из слабых мест, огненный шар не распался. Напротив, энергия, высвободившаяся из одного канала, подействовала на второй канал, и он взорвался. «Вот фигня-то», — высказался Наив, на секунду оторвавшись от обеда. «Слушай, братишка, ты мне аппетит своими заумными речами портишь. Заметь, теперь каждый, кто будет участвовать в поединках с тобой, будет делать именно такие огненные шары, так что лучше больше не рискуй», — продолжил Невилл, не обращая внимания на реплики младшего брата. «Это я уже и сам понял. Вовсе не обязательно мне об этом говорить. Нет, как же все-таки обидно. Только появился хоть какой-то козырь в рукаве. А если ударить в два слабых места одновременно?» — неожиданно предложила Алиса. «Тогда взрыва произойти не должно». «Мысль», — согласился Невилл. «Только не следует забывать о том, что огненный шар можно создать из трех и более энергетических колец. Вон, наш огненный мальчик иногда по 10 штук насаживает от нечего делать». Наив согласно кивнул, но отвлекаться от обеда ради каких-то глупых разговоров не стал. «Значит, нужно создавать одновременно несколько связанных змеек», — пожала плечами Алиса. «Как тебе наша идея?» Все выжидательно посмотрели на меня. «Идея хорошая», — согласился я, — «но не уверен, что будет время привести ее в исполнение». «Да брось ты», — усмехнулся Чес, — «это мы мигом». «Нет», — крикнул я, вскочив с кровати, — «хватит с нас неприятностей». Чес от неожиданности застыл, так и не закончив заклинание, а Наив удивленно выпучил глаза. Алиса, мигом поняв, в чем дело, как следует постучала его по спине. «Хе», — выдохнул наш огненный мальчик, — «что ж ты так кричишь? Я аж подавился». «А нечего жрать столько», — резонно заметил Чес. «Ты только посмотри, он уже больше половины нашего обеда съел». «Если вы не знаете», — наставительно заметил Наив, — «мозговая активность сильно распаляет аппетит». Чес не удержался и расхохотался. «Ой, не могу, мозговая активность, держите меня. А за работу над заклинанием в своей комнате вас с Чезом наказали», — задумчиво произнес Невилл. «И как они только об этом узнали?» «Так все просто», — начал объяснять я. «Китин нам рассказал, что в каждой комнате находится заклинание, датчик, который сообщает о любой магической деятельности, кроме зажжения лампочки, тем более что лампочка-то как раз представляет собой типичный пример техномаги». «Это вам Китин сказал?» — удивилась Алиса. «С чего бы ему быть таким откровенным?» «Действительно», — согласился Невилл. «Либо он считает, что мы настолько глупы, что не сможем найти это заклинание и обмануть его, либо он хочет нам помочь», — оптимистично сказал Чес. «Ввиду того, что второе объяснение намного приятнее, примем его как факт. Железная логика. Против такого не попрешь. И что ты предлагаешь?» — спросил я, уже зная, какой ответ сейчас услышу. «Ищем заклинание», — скомандовала Алиса. «Легко сказать, а как его искать-то? Для этого нужно что?» «Для этого нужно? Нужен детектор магии». Наив честно послушался вампиршу и начал ходить кругами по моей комнате. «Не вижу», — честно признался он, спустя несколько минут. «Еще бы он увидел. Сомневаюсь, что эти заклинания можно так запросто найти. К этой задаче нужно подойти с умом». «Так, пора на вечернюю медитацию», — заметил Невилл. «Заканчиваем обед и собираемся». «Естественно, из нас пятерых отобедал один Наив, зато за всех». Я нехотя поднялся с кровати и последовал за остальными к выходу. Но дорогу мне преградила Алиса. «А ты куда собрался?» — поинтересовалась она. «На медитацию», — честно ответил я. «Никуда ты не пойдешь. Отдохни. Лучше тебе сегодня больше не напрягаться. Мы Терилу все объясним». Я собрался было поспорить, но передумал, вспомнив о том, что мне обязательно нужно поговорить с Рамиусом. «После медитации мы к тебе зайдем», — пообещал мне Чес. Действие 3. На самом деле я был только рад тому, что не пошел на медитацию. Теперь я с чистой совестью могу зайти в гости к Рамиусу. Может быть, у него появилась какая-нибудь новая идея. К тому же, иногда дядя подкармливал меня пирожками с мясом. Покинув свою комнату, я поднялся на этаж, полностью занимаемый кабинетами ремесленников. И надо же такому случиться, на выходе из телепорта я столкнулся нос к носу с Шинсом. «Куда это вы, молодой человек, направляетесь?» — подозрительно поинтересовался толстый ремесленник. От неожиданности Я остановился как вкопанный, не зная, что сказать. «Я, у вас же по расписанию медитация», — продолжил Шинс, сверля меня своими ледяными глазами.